что касается моего прощения, да и вообще моих отношений с женой, так это не твоего ума дело, Маля. И заруби себе это на носу, чтобы мне не приходилось больше тебе напоминать. Ах, не мое дело, а то, что она гуляет направо и налево, тоже не мое дело. Как ты думаешь, чем они с Джоном Пирсом занимаются? Господи, Маля, что ты несешь? Расхохотался Джерд. Ну нельзя же быть такой дурочкой. Этого Маля уже не могла стерпеть. «Да, я их видела вместе!» — закричала она. «Я видела, как она с ним заигрывала. Не я дурочка, а ты круглый идиот. Думаешь, они там чаек попивают? Как в Гонолулу?» Джерд ничего не ответил, только проводил взглядом взбесившуюся сестру, которая, выплеснув на него всю свою злость, скрылась в доме, громко хлопнув дверью. Он спустился к океану, на чем свет, ругая сестру, которая зародила в его душе страшные подозрения, и себя за то, что не смог побороть проснувшуюся ревность. Целый час он бродил по берегу, а потом, потеряв терпение, пошел в конюшню, чтобы взять лошадь и мчаться к Джону Пирсу. Там, к своему несказанному удивлению, он застал Джона Пирса, только что прискакавшего верхом. «Что вы здесь делаете, Джон?» — подозрительно спросил он соседа. «Я пришел из-за вашей супруги», — мягко ответил Джон. «С ней что-нибудь случилось?» Джерд не пытался скрыть волнение. «Нет-нет, беспокоиться совершенно не о чем». «Тогда где же она? Насколько я понимаю, она была сегодня у вас в гостях». «Знаете, Джерд, по-моему, вы не очень хорошо обращаетесь с бедной девочкой». «Что за черт? Какое вам дело до наших отношений?» «Но, Джерд, правды ведь не скроешь. Все знают, что вы привезли ее из города почти насильно и держите здесь под замком. Я был очень удивлен, когда встретил ее на берегу. Она просила меня о помощи. Чего же еще ожидать, когда женщина попадает в такое положение?» «Она вас просила о помощи?» «Да, именно так», — ответил Джон и замолчал, не решаясь продолжить. «Что она говорила вам?» «Ваша супруга была очень расстроена. Она просила отвезти ее в Гонолулу». «Что вы несете?» «Так все и было. Она сказала, что ее жизнь состоит из одних запретов, и она не в состоянии больше жить вместе с вами». «И что еще она вам сказала?» С ледяным спокойствием спросил Джерд. Однако его внешняя невозмутимость вовсе не обманула Джона Пирса. Слишком хорошо он знал своих соседей, Беркетов, и теперь уже сам с трудом сдерживал свой страх. Когда Пирс встретил Корину, у него еще не было никакого плана, все его действия были импульсивны, а двигала им лишь застарелая ненависть к соседям. Но сейчас он был близок к тому, что его ложь будет раскрыта, и жалел о том, что затеял. «Так что же она еще сказала?» — резко переспросил Джерд. «Она обещала мне кучу денег», — ответил Пирс дрогнувшим голосом, «после того, как я отвезу ее в Гонолулу». «И вы согласились?» «Я сказал, что подумаю». «О чем это вы собирались думать? Разве Карина не моя жена?» «Попробуйте только вмешаться. Вы об этом горько пожалеете». Джон отъехал чуть в сторону, вытер вспотевший лоб и примирительно заговорил. «Джерд, не надо угроз. Поверьте, я на вашей стороне. Но и вашу супругу можно понять. Она так несчастна. Было бы слишком жестоко отказать ей в просьбе. Такой женщине невозможно не помочь». «Ну, если вы кому и хотите помочь, так это только самому себе», — холодно ответил Джерд. «Знаете, меня упрекнуть не в чем. Не я создал подобную ситуацию». «Какого черта вам надо, Пирс? Чего вы хотите?» «Мой мальчик, вы прекрасно все знаете. Этот кусочек земли, которым вы владеете, давно не дает мне покоя. И если вы согласны его продать, я готов платить двойную цену».